Глава 4. Закономерные результаты аналитической деятельности. Задний двор знаменитого дома, что является нынешней вотчиной опального князя Шереметьева и прославившейся наличием антикварной лавки, встретил меня все той же прохладой наступающей осени. Ненастная погода все увереннее набирает силу и решительно меняет летнее тепло на службе сезоном года. Я заметил еще одну из особенностей этого мира, разнищегося с родным, покинутым мной. Как ни странно, но это банальная погода перпендикулярного или параллельного мира. Смена происходит очень быстро. Вот, буквально позавчера было относительно тепло, а сегодня уже достаточно прохладно. Посему я обрадовался в душе тому, что вовремя оставил заказ у Моцарта с Шульцем на немного утепленную одежду. Всего-то понадобилось чуть-чуть тонкого меха в подкладке той же куртки моего покроя, и уже получается отличный результат. Хотя до повседневного ношения модернизированной одежды еще далеко. Так что пока и в этом одеянии, доступном сейчас, терпимо будет ходить некоторое время. Ну, а там уж видно будет. Первым делом я навесил полог непроницаемости над всем участком, прекрасно помня о соглядатой в лице Ксении, которая наверняка появится. Вот почему я не обращал внимания на соседние участки раньше. Минус мне. Жирный минус в карму. Следом я надел перевязь и оценил продуманность, с которой ножны к ней крепились. Достаточно дернуть специальный хлястик, и шпага вместе с ножнами окажется у меня в руках. Пока изучал эту деталь статусного оружия, на пороге появился череп, готовый к проведению занятий. Я тут же отметил, что и шпага боевого мага находится при нем, на положенном месте. Порадовался, естественно. «Хозяина!» — раздался в голове голос Чукчи. «Ты осторожней с ним, однако. Твоя не должен забывать, что учеба у боевых магов своеобразная, такая вот странная, а твоя не привык к ней еще. Моя вот почему, однако, настоятельно рекомендую...» «Цыц!» — оборвал я лазутчика в кармане. «Рыжий, вот давай с комментариями, ты позднее возникнешь». «Как твоя пожелает, начальника», — заявил таракан обидчиво. «Моей главное твою предупредить. Я умолкаю», — выдал таракашка и правда затих. Я же глянул на поручика, чтобы удостовериться, что не выдал себя мимикой. Вроде нормально все. «Череп, я сразу задам вопрос, пока не забыл», — начал я сходу. «Да, задавай, конечно». Он отреагировал дружелюбием и готовностью поделиться ответами на любые вопросы. «Слушаю, Феликс». Поручик отвлекся от осмотра меня и себя на предмет готовности. «Александр, подскажи, пожалуйста», — продолжил я почтительно, решив следовать принятым правилам вежливости. «А с какой целью тут такое оригинальное укрепление сварганили?» Я продемонстрировал легкость снятие ножен со шпагой с перевязи. Да и у тебя вроде тоже аналогичная конструкция. Я сделал пару шагов навстречу к неспешно идущему по тропинке поручику. Вот, я снова показал работу крепления, водрузив шпагу на прежнее место. Неожиданно, без всякой подготовки и намеков на начало занятия, череп выхватил свою шпагу. Звук металла, скользящего по материалу ножен, заставил меня внутренне содрогнуться и среагировать. Причем, очень неожиданно для меня самого. А главное, мои ответные действия произошли автоматически, очень стремительно. «Ого! Защищайся!» — рявкнул поручик и сделал выпад, нанося реальный удар мне в грудь. Кое-как я парировал его и отступил, точнее, отпрыгнул назад. «Череп, да ты офонарил, что ли?» — рявкнул я, пытаясь отбить очередной выпад злого преподавателя. Успешно получилось, но тяжело. Я постоянно отступаю, А как иначе? Однако учитель не думал прерываться на объяснение, продолжая наносить удары. Единственное, нужно признать, послабление в его удивительном, в прямом смысле этого слова, методе, так это некоторая медлительность. Иначе он просто заколол бы меня при первом же выпаде. Вот только мне не особо легче от этого. «Защищайся и следи за осанкой», — сухо довел до меня приказ боевой маг. «Какая к чертям осанка? Да он издевается!» «Можешь и напасть попробовать», — усмехнулся череп, занося руку со шпагой на уровень моего лица для следующей атаки. Удары посыпались нескончаемым шквалом, и я признался себе, что понял причину легкого отделения ножен от перевязи. Все просто. Учитель уже провел несколько атак, а я даже не заметил, как начал использовать прочные ножны для защиты вкупе со шпагой. «Помни про руны стихий, которые изучил, и примени их к шпаге», — дал указание череп и обрушил мне на голову рассекающий удар. Я еле-еле ушел с направления его атаки, аж волосы зашевелились при прохождении отточенной стали рядом с лицом. Еще и артефакты Рюриков молчат, будто знают, что это не нападение с целью лишения меня жизни. Перстень только пощипывает палец колючими и горячими точками. Вот и все, предатели. А если покалечит? Об этом мои хранители не задумываются. Хотя о чем я вообще? Цепи, перстень разве могут думать? Тем временем череп кивнул, типа похвала такая прям модняцкая. Обалдеть, как этот преподжжет. Ну все, сам попросил нападать, если что. Сейчас я, ага, уговорил. Применю руны стихии к стальному клинку, так филигранно украшенному инкрустациями вензелей рунных иероглифов. Череп словно почувствовал мой настрой на рунную атаку и прервал череду своих выпадов и ударов. Боевой маг остановился и взглядом указал на свою шпагу, по клинку которой пробежала неуловимая волна энергии. «Феликс, помни о конечном результате, которого желаешь добиться от применения рун стихий», — дал он наставление, заставив меня посмотреть на происходящее по-иному. Я обратил внимание на гравировки рун, что наполнились чем-то сродни жизненным потоком стихии огня. Они замерцали, заиграли пульсирующими переливами, вселяя в мертвый металл жизненную энергию прирученной стихии. Мой дар чтения Создателя не подвел, и я попробовал скопировать действия черепа, помня о правильной расстановке акцентов и концентрации мысли на конечном результате. У меня получилось. Правда, я в попыхах использовал не стихию огня, а руну стихии воды, что оказалось аналогичным действием по своей сути. Произвел, так сказать, простую замену боевой руны, да и все, собственно. Зато каков результат я наблюдаю. Отточенная сталь моего оружия тоже наполнилась жизнью, пробежавшими струйками голубой энергии, очень похожей на потоки или на ручейки воды. Я ощутил прилив сил и мощь статусного оружия, способного в данный момент сокрушить что угодно и нанести непоправимый ущерб любой выбранной цели. «Теперь внимание, Феликс!» — спокойно продолжил поручик. «На меня смотри. Пробуй скопировать все мои действия». Он продемонстрировал смену стойки. Я послушно, как и подобает прилежному ученику, дотошно скопировал абсолютно все, что он показал, и осознал удобство его передвижений, смены положений и вообще все. Даже перенос центра тяжести тела с одной ноги на другую скопировал. Однако наносить удар клинком, заряженным стихией, я не посмел. Мало ли чего учудить смогу. На моей памяти уже были прецеденты на изыскательную тему стихийных ударов. Прихлопну еще и себя, и его. За мной ведь не заржавеет? А еще мне так хочется внести четкость в вязь и применить свое новаторское построение, используя правильность и математическую точность начертательной геометрии. Да. Ну и, конечно же, присутствует страстное желание поэкспериментировать со всеми стихиями сразу. Тут я вспомнил про стабилизацию, упомянутую призрачной фурией с качельками. Ведь получается, что удары, а точнее рунные стихийные атаки, ну те самые, которые я так лихо изучил, наверняка имеют ее, ну стабилизацию эту. Нужно просто отыскать этот вензель в каждой изученной руне и уже пробовать его. Эврика? Не факт. Но попытаться все же стоит. «Достаточно на первый раз», — прервал меня череп. «Отлично поработал». Он лихо убрал свою шпагу в ножны и подвесил ее на перевязь. «Ты чего замер?» Он отреагировал на мое замешательство. «Понимаешь, Александр», — начал я неуверенно, продолжая держать свое оружие. «Зарядить-то шпагу я смог, а вот с остальным у меня не очень». Я задумался и проморгал тот момент, как нужно снимать шпагу с боевого рунического взвода. Пояснил я ситуацию своими словами. Колчак удивился и вдруг забеспокоился, наблюдая продолжение насыщения клинка моей шпаги водной стихией. «Спокойно!» — он заозирался. «Только не пугайся и не нервничай. Следи за оружием, я сейчас что-нибудь придумаю». Взгляд мне его не понравился, так как у боевого мага испуг встречается крайне редко. Никогда не встречается, если напрячь память. Разве что в тот раз, когда он испытал на себе атаку моего Калигулы, элементаля земли. «А может, ты просто еще разок покажешь, как разрядить оружие?» Робко поинтересовался я, перенимая настроение поручика и начиная паниковать. «Не успеем!» — коротко отрезал череп. «Вот, бей сюда!» С этой фразой он поставил злополучное ведро передо мной и отступил на пару шагов. Повторять указания для меня не потребовалось, и я, с ужасом представляя последствия, шандарахнул по ведрышку. Вспышка, грохот и ужасный ливень оставили меня слепым на несколько секунд. По руке с оружием пронесся мощный импульс, и я отшатнулся назад под действием ударной волны. Чудом не свалился. Уши заложило, и округа наполнилась звенящей тишиной. Ливень резко прекратился, оставив мне неприятное ощущение, промокшей насквозь одежды, и слух вернулся, как и способность видеть. «Нормально», — констатировал результат череп. «Уважаемый поручик держал в руках одинокую ручку, крепящуюся к проушинам ведерка, от которого остался один верхний ободок. Я очень аккуратно убрал оружие в ножны и закрепил на перевязи. Нагляделся и увидел Гришку с остальными магами, вышедшими понаблюдать за ходом тренировки, но оставшихся в дверях коридора. Интересно, они не успели выйти или успели покинуть тренировочную площадку? Да какая разница?» «Феликс», — обратился Феофан, — «тебе нужно потренироваться с финалом. И потом я должен сказать тебе простую истину. Нет нужды использовать удары стихии на полную, так как иногда, точнее всегда, хватает небольшой ее части. Иначе ты попросту растратишь все внутренние силы», — дал наставление боевой маг рунной защиты. Я отреагировал кивком на важное замечание, точнее, на совет бывалого и опытного мага, и пронаблюдал, как господа исчезли в коридоре, потеряв интерес к дальнейшим нашим действиям. Только Григорий остался стоять, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь задать вопрос. Желание озвучить его я без труда прочел в его мыслях. «Гриня, что-то случилось?» — задал я наводящий вопрос, заставив и черепа отвлечься от созерцания урона, нанесенного мной ведру. Там это... Да, вот. Артур заходил, оставил большие и малые коробки, начал Распутин неуверенно. Сказал, что прощание с убиенными случится сегодня после обеда у городской управы. Озвучил он важную новость, а я забеспокоился о пацанах Тимки, рискующих не успеть до полудня. — И еще... А можно и я уроки посещать начну? Ну, по фехтованию. — Нет, я умею и достаточно хорошо, но вот если и мне доведется свитками изучение ударов стихий разжиться, то... Он глянул виновато на меня и на черепа. — Хорошо. Обыденно спокойно среагировал поручик. «Я не вижу причин для отказа человеку в рвении овладения боевым мастерством. Так что...» Он сделал паузу и, наконец-то, положил остатки ведра на колодезную складку. «Так что милости прошу на наши занятия». Череп развернулся и направился в дом, дав тем самым понять, что на сегодня уроки закончились. Я последовал за ним, так как мне предстоит еще много работы, предпосылки которой родились задолго до всех происшествий, выпавших на мою долю с момента появления в этом мире и после первого знакомства с местным оружием. Добрался я до своей комнаты без приключений, правда, в компании Григория, которому не терпелось взглянуть, что же такого интересного прикупил для меня Артур. «Нет, Гриня, оставь меня одного», — остановил я друга. «Феликс!» — он отпрянул от меня, как от прокаженного. «Да я просто гляну одним глазком, что там в коробках, и уйду. Ну, честно!» Молодого Распутина так и распирает от любопытства. «Однако сейчас мне компания совершенно ни к чему, даже с тем, кому я абсолютно доверяю». «Гришка, ну без обид!» Я стал настойчивее и добавил в интонацию решительности. «Мне необходимо побыть одному некоторое время. Однако...» Я поспешил дружески похлопать парня по плечу. «Однако, я даю слово, что ты первым познакомишься с полезной штуковиной. А для того, чтобы ты понял, что я тебе доверяю, я попрошу тебя принести те самые револьверы, что имелись у меня до рунных. Сможешь найти? Там две пары должно быть». «Конечно, найду». Он обрадовался, но вдруг испытующе глянул мне в глаза. «А это с оружием связано?» «Гриня», — я скорчил недовольство. «Ну вот скажи, обязательно глупые вопросы задавать, если ответ и так ясен, а? Ну ты же не дурачок. Давай тащи оружие, а я пока проведу ревизию приобретений. Все». Я подтолкнул его в нужном направлении, предварительно развернув. «Если Тимка объявится, пусть сразу бежит с пацанами на инструктаж к Артуру. Хотя рано еще, но все же, имей в виду». «Но вот чую, что проб и ошибок сотворю тьму тьмущую. Посему неудобство с конфузом испытаю в случае провала, а он точно будет. Это как минимум пару раз. Создать для револьвера глушитель — то еще занятие, если учесть тот факт, что я имею о конструкции сугубо поверхностное знание. Но вещь это очень нужная, а в ближайшей перспективе скрытность и осторожность ну, просто незаменимая. Стрелять нам предстоит по-любому, и будет плюсом, если делать это мы будем тихо. Трудности изготовления, да и вообще чуть ли не конструирование заново предстоят, но, как говорится, мы не привыкли отступать. Орешек знаний, все, расколоть его поможет, поможет расколоть его, тьфу, блин, забыл. Да и без понятия я, положа руку на сердце, чьи это слова и откуда я их помню. Не успел я открыть коробки, как в дверь поскреблись. Ну, это точно Распутин, так как он помнит про мой настрой по поводу секретности затеянных работ. «Входи, Гринь!» — крикнул я, прикрывая коробки краем скатерти. «Надеюсь, нашел?» — добавил уже, обернувшись к другу. — Ага, вижу. Подойдя к молодому графу, я забрал оружие, что когда-то приобрел у торгашей нелегалом, у господина Сивова с молчаливым великаном Барри. Интересные персонажи, колоритные. Григорий покинул мою комнату, а я запер дверь и приступил к ознакомлению с покупками, смело и решительно вскрыв оба футляра. Один действительно показался мне огромным, а, заглянув внутрь, я обалдело захлопал глазами, наблюдая что-то похожее на портативный станок со штативом и кучей приспособлений для зажима и крепления всевозможных заготовок. Это для нарезки резьб, наверное. Ну, точно. Вот и коробочка внутри лежит, солидная и немелкая. Наполнена метчиками и плашками для всех случаев жизни мастера специфической обработки металлов. Круто. На каждом инструменте клеймо. Своеобразная гарантия от производителя. Только стоит это все чудо явно дороже, чем золотой червонец. Ну да ладно. Второй ящик наполнен заготовками для моих инженерных изысканий. Трубки всевозможных диаметров, купленные у местного производителя телескопов, латунные и бронзовые, плюс ко всему куча кругляшей из того же металла, подходящие по диаметру к трубкам. Ну и прекрасно. Дальше я обнаружил сверток с напильниками, надфилями и полотнами пилок по металлу, вместе с инструментом для этих самых пил. Большего мне и не нужно. Все есть, что пришло в мою светлую голову для изготовления глушака. И я, воодушевившись, принялся за работу. Не могу вспомнить точно, сколько времени прошло, но в результате я стал обладателем прибора для бесшумной стрельбы, выполненного почти на коленке из трех трубок и кучей мембран, навинченных на основную трубку. Я не заморачивался в изготовлении, прогнал плашку по всей длине трубки, приблизительно соответствующей калибру, затем выпилил в этой трубке три продольные дыры, оставив по паре сантиметров с обоих концов, и получил такие вот две трубочки, соединенные направляющими. Длина большевата, но я не привереда. Главное ведь что? Правильно, пробный работающий экземпляр сделать, а потом и заказ у профессионалов разместить можно. Довинтил кучу дисков, причем не особо парясь о ровности углов наклона и равноудаленности пластин друг от друга. Затем я нацепил и закрепил сверху этой конструкции трубку диаметром побольше. Вот и все, делов-то. Правда, с крайними заглушками намучился. Толстых заготовок латунных дисков с отверстиями у меня нет, и пришлось сделать сандвич из нескольких тонких. Кривовато все получилось, топорно, и на внешней трубке есть следы пайки, как кляксы. Но это из-за крутого паяльника, который разогревать нужно на специальной горелке. До кучи я погубил один револьвер, начисто запоров ствол кривой резьбой. В принципе, можно часть ствола отпилить нафиг, и получится бульдог. Но это все мелочи по сравнению с шедевром, что навинчен сейчас на оружии, как экспериментальный образец для полевого испытания. Трепещите! Я создал инновационную модель. Ура мне, ура! В этот кульминационный момент моего разгоревшегося до необузданного пламени и чувства собственного величия в двери настойчиво постучали. Послышались голоса нескольких человек. Ну, все вроде, хватит себя чествовать, хотя... «Открываю!» — крикнул я, подходя к двери и гордясь собой. «Заходите, господа, прошу!» С этой репликой я впустил в комнату страждущих повидаться со мной и отметил, что пришли все. Или нет? «Да, точно не все. Маги черепа отсутствуют. Вошедшая компания, возглавляемая хозяином дома, антикварной лавки, замерла, уставившись на модернизированный револьвер, что я продолжал держать в руке. Очень живописные выражения лиц получились, особенно у Черепа и Артура, как у людей, часто сталкивающихся со всевозможным оружием. Я мысленно усмехнулся, но внешне вида не показал, оставаясь приветливым и непринужденным. «Ну, что же вы на пороге-то застыли?» — нарушил я молчаливую паузу всеобщего ступора. «Проходите, присаживайтесь». Я указал на стулья и пару кресел, прямо стволом револьвера, украшенным латунной трубкой глушителя. «Спасибо, друг мой», — чинно поблагодарил меня Артур. «Мы непременно воспользуемся твоим приглашением». Однако вопросы у господ созрели явно другого содержания. И быстрее, чем они прошли в комнату, где расселись, что я без труда прочел в ментальном окружении, наполнившем мои апартаменты изысканными эмоциями. Ну, или как это там правильно называется, может, флюидами? Да и без разницы, по большому-то счету. Главное, что наполнили. И я это прекрасно почувствовал. «Что это?» — первым задал предсказуемый вопрос Череп. «На столе револьвера», — пояснил поручик, указав кивком головы на объект, приковавший всеобщее внимание. «Несуразица какая-то. М-да-с». Его вопрос не остался без внимания антиквара, занявшего место в кресле, при этом не сводящего взгляда с оружия. «Да, Феликс», — поддержал он Черепа, — «будь добр, расскажи об этом изобретении, и не пойми меня...» Он прикрыл рот кулаком и прокашлялся. «Да, не пойми меня неправильно, но твои новшества всегда оставляют неизгладимое впечатление у любого, кому доводилось с ними столкнуться». «Я понимаю, точнее догадываюсь, что это явный элемент устрашения». Но он посмотрел на остальных, среагировавших кивком на его замечание. «Однако, хочется знать подробности, а также и смысл этого...» Он запнулся, гадая о названии гаджета. «Этого набалдашника, прости за выражение. Или же этой нахлобучки на стволе револьвера?» Завершил речь. Он весьма эмоционально. «Именно это. Ну, почти это я и хотел добавить», — подключился Колчак. «Я же не видел новаторств Феликса, ну, предыдущих», — поправился он. «Благодарю за поддержку». Хозяин дома слегка поклонился поручику. «Итак, Феликс...» В ожидании развернутого ответа от меня Артур встал и достал из шкафа графин с хмельным квасом. Затем он жестом подозвал Тимку и указал ему на бокалы, которые наш предводитель Команчей расставил на столе перед каждым, после чего антиквар их наполнил. Про меня, к слову, не забыли, что порадовало, так как за работой во рту пересохло. Выполнив ритуал приготовления к моей последующей лекции, все замерли, сконцентрировав на револьвере внимание с самыми серьезными выражениями лиц. В моих мыслях вырисовалось крылатое выражение «А была не была». Я направил оружие в свободный угол комнаты и мелкалично взвел курок. Щелчок от взвода грянул как гром в абсолютной тишине и заставил господ среагировать. Особо красочно отреагировали Гринни с Тимкой своими порывами заткнуть уши, но делать этого не стали. «Тут я и нажал на спусковой крючок. Щелк! Пум!» Звуки совпали. Но удар спускового механизма оказался явно громче выстрела. Однако и его перебил удар пули в стену. Немая пауза и обалдевшие лица послужили для меня предсказуемым финалом эксперимента. Весьма удачного, кстати, глушак вышел на славу. Это, наверное, от того, что делал я его как попало. Звук просто заблудился во множестве камер внутри приспособления. Еще и углы наклона у дисков все разные получились. Все сложилось, и результат меня порадовал. Повинуясь немым желаниям друзей, как старых, так и нового, я отдал револьвер в руки Черепа, и он начал кочевать по кругу. Господа взяли за изучение, а в мыслях у каждого я прочел только одно желание. Это поиск рунного клейма, отвечающего за магию тишины выстрела. Прикольно. Ну вот как объяснить товарищам, что кроме всех их примочек с факирством, существуют такие науки, как математика, физика и еще куча полезных наук? Да ладно. «Очень впечатляюще», — проговорил Артур, повертев револьвер в руках. «Это заслуживает внимания. Особенно при проведении тайных операций», — включив логику, добавил Череп. «И почему никто раньше не додумался?» — добавил, поручив полголоса. «Феликс, я просто не нахожу слов. Нам понадобится несколько таких револьверов», — выдал он вердикт, правильно поняв все. «И чем скорее, тем лучше!» Он положил револьвер перед собой и задумался. «Для этого нам понадобится нелегальное оружие», — озвучил я первый пункт воплощения в жизнь созревшего у всех желания. «Тимка!» — я посмотрел на паренька, так и сидящего с открытым ртом. «Ау! Очнись! Муха в рот залетит!» Тимка перевел затуманенный взгляд с дыры от пули в углу на меня и кое-как навел фокус. Он медленно вышел из состояния оцепенения. «А, Барри, Феликс, что нужно?» — догадался глава ватаги без призорников о причине обращения к себе. «Я все сделаю, что от меня потребуется». «Тебе предстоит встретиться с теми господами, с которыми ты меня свел ранее», — пояснил я очевидное. «Сивы и Барри, если мне память не изменят». «Да, Феликс», — кивнул Тимоха, — «именно так их величать». «Ага, только в этот раз ты сразу объяснишь товарищам-торговцам-нелегалам, какие револьверы нам понадобятся». Я постучал по лежащему на столе оружию. «И думаю, что десятка нам хватит». Я вопросительно глянул на Черепа. «Поручик, как считаешь?» Колчак призадумался, подперев подбородок ладонью, явно прикидывая, какого черта так много я заявил. По его подсчетам, вполне логичным понадобится максимум 7 модернизированных экземпляров для бесшумной стрельбы. Потому что на поверку дня нас всего 7 получается, и это вместе с Гришкой. «Но если ты так считаешь, то я, пожалуй, соглашусь», — выдал вердикт Череп. «В таком случае, Тимка», — я вновь перевел внимание на пацана, — «твоя задача сразу после похорон заняться этим вопросом, а в качестве покупателя выступит уважаемый Артур». Сказав это, я пронаблюдал за новой волной эмоций, промелькнувших в выражении лица хозяина. Вначале антиквар недоумевал, а затем вспомнил о нас, безвременно почивших, а точнее сгинувших на пожарище. Лицо его преобразилось, и он выразил понимание ситуации и полное согласие со мной. «Хорошо, Феликс, я сыграю эту роль», — подтвердил он словом свой положительный настрой. «Может, еще что-нибудь от меня потребуется?» Артур задал вопрос с надеждой на отрицательный результат в интонации. «Конечно!» — одним словом я разрушил его мечты. «Спасибо, что уточнил. Очень радостно среагировал я. Вам нужно забрать этот образец». Я подвинул модернизированное оружие к нему. «Затем посетить оружейную мастерскую или господина Василевса, что торгует оптическими приборами». «Да, определенно лучше обратиться к нему для сотворения полных копий этого револьвера. И за срочность доплатите уважаемому мастеру столько, сколько он скажет. Особо попрошу учесть, чтобы конструкция глушителя осталась без изменений. Должна получиться точно копия, только выполнена аккуратнее моей. Это важно». Я решил сделать акцент на точное соблюдение получившейся конструкции, не безосновательно считая, что мои грехи с кривыми углами наклона дисков мембран послужили лишь на пользу. Сделаю в лучшем виде и заодно избегу процедуры прощания с вами у городской управы. Попытался пошутить Артур, на мой взгляд, не очень удачно. Кстати, Тимофей и его ребята прекрасно поняли и потренировались в использовании камней памяти, добавил князь, заметно смутившись из-за сказанного о похоронах. Так что я могу приступить к воплощению планов, как только господин Тимка сведет меня с продавцами. Сказав это, Артур встал и, аккуратно взяв револьвер, устремил взор на меня, ожидая знака подтверждения. Я это и сделал, просто кивнув хозяину, который сразу вышел. Мне же пришлось тут же сцапать Тимку, норовящего проскользнуть мимо меня, чтобы умчаться выполнять свои поручения. — А вас, молодой человек, я попрошу остаться, — проговорил я, копируя подслушанную когда-то фразу из знаменитого бестселлера кинематографа дедовых времен. — Тимка, у меня к тебе есть еще одно секретное поручение. Сказав это, я подмигнул Гришке Черепу, намекая, что это для проформы я так выразился. — Мы, пожалуй, пойдем, — Александр ткнул в плечо Распутина. — Поручик с моим оруженосцем резко засобирались по делам, хотя я точно знаю, что кроме отдыха и психологической подготовки к предстоящим вылазкам им делать абсолютно нечего. Зная все это, я улыбнулся в душе и не стал останавливать их порыв оставить меня наедине с Тимохой. — Да, конечно, не смею задерживать вас, господа, — подал я реплику вежливости. — Вечером увидимся, когда будем просматривать записи с похорон, — намекнул я на свою занятость. Друзья встали со своих мест и уже было направились к выходу из комнаты, как дверь неожиданно открылась, и на пороге снова появился Артур. Вид у хозяина был да нельзя взволнованный, что все сразу заметили и взглядами задали единственный вопрос. Ну, что там еще случилось? — И еще, Феликс, там твой боевой конь пришел, — огорошил антиквар неожиданным заявлением. — Не один, — добавил князь, теребя манжет белоснежной рубашки, выглядывающей из рукава фрака. — Коней привел. И если следовать несложным математическим подсчетом, по количеству они сходятся с находящимися у меня гостями. Завершил Артур и пожал плечами. Я озадачил сорванцов, что у колодца собрались, и они их отвели в наши конюшни. Правда, тут вот какой казус. Он со вздохом глянул на меня из-под лобья. Злой твой конь, Феликс. Очень злой. Думаю, что не на тебя, а на кровопийц, замешанных в поджоге постоялого двора. Мы переглянулись с Черепом и Гришкой, а Тимоха вытянул лицо. «Славный коняга у тебя, Барри!» — предводитель команчи выразился за всех. «Я ему пока не буду говорить, что живой ты», — подколол мелкий проказник, «а то забодает копытами». «Он может, я видел», — подхватил реплику Гришка. «Да и я не ослеп», — среагировал и поддержал общий настрой Череп. «Видал уже, как он расправляться и бодать копытами умеет». Все рассмеялись и хохотали целую минуту, пока Артур снова не ушел и на сей раз без неожиданного возвращения. Друзья, наконец, покинули нас с мелким товарищем, и мы остались для секретного совещания. Тимка от предвкушения прикосновения к страшной тайне, да еще и со специальным заданием, стал совсем похож на взрослого человека. «Так что там, Феликс, а?» Он чинно уселся в кресло и оперся рукой о колено, демонстрируя полное внимание и исключительную серьезность своего отношения к делу. «Задание особой важности к тебе», — начал я строго. «Когда ты последний раз видел Марфу Шуйскую, Роксанку нашу и Гроха с Ксандрой?» «Сегодня видел. Горем прибитых от дурного известия», — пожал плечами Тимка. «Да они даже не взглянули на меня, хотя раньше всегда замечали. Ксандра даже пирожка не дала, хотя цельный поднос держала», — добавил Сорванец обидчиво. «А что?» «Твоя задача намекнуть им о моем прекрасном состоянии здоровья. Начал я с главного. А лучше всего сделать так, чтобы ты переговорить мог и передать от меня устное послание. Какое? Подобрался мелкий. Они должны безупречно отыграть горе утраты. Выдал я главную задачу. Так не говорить, что живой ты, он удивился. Они и так, как пришибленные ухватом. Все-все, даже и грох. Нельзя так с ними. Я покачал головой. Представляешь, как они осерчают после радости от встречи с воскресшим мной. А что будет, когда они узнают, что я просто не предупредил их, а? Нет, друг мой, так делать нельзя, даже подлостью попахивает. Выдал я аргументацию своего решения. На самом деле, я даже не покривил душой, говоря это Тимофею. Друзья обрадуются, конечно же. Но потом будет период полного недоверия, который я сам и поражу. В их душах. Ну, хорошо, согласился Тимка, раздумывая над сказанным во время паузы. Я все сделаю, как ты просишь, даже в лучшем виде. Тогда держи. Я выудил из кармана монету в 5 копеек. Купишь своим работничкам вкуснятину, как они там со стройкой справляются. Друг нехотя принял подарок, даже смутился. Однако он помнил о своих малолетних ватажниках, и этот пятак для них целое событие. Тем более, что можно на пряники с леденцами смело потратить, а не на теплую одежду. «Да все у нас там получается!» Тимка вскочил от воодушевления успехами в работе. «И старый граф там хорошо платит!» Тут он немного опечалился. Только на руки не все денежки отдает, а инспектирует нас всех. Одежду и обувку щупает постоянно и потом покупает. Начал он перечисление неправомерных действий. Татищева, по своему мнению, конечно. В голове еще копается, типа вошек и гнит высматривает. В баню гонял уже 2 раза всех. Подстриг нескольких налысо. Как он? Он мотнул головой назад. Как он, черепа? Стоп! Пришлось остановить докладчика. Потом предоставишь отчет, а сейчас давай, дуй делами заниматься. У тебя сложный и плотный график. Тимка словно ждал от меня этих слов. Мелкий вскочил с кресла и исчез за дверью так быстро, что я глазом не успел моргнуть. Облегченно вздохнув, я хотел было заняться бездельем до самого вечера, когда по принятому всеми плану должен будет начаться просмотр записей с артефактных камней, но взгляд зацепился за мою тетрадь изысканий, и дело само нашлось. Я занялся технологиями производства продуктов питания. Их уже несколько набралось, и нужно инструкции составить. Ну и вдруг вспомню еще чего полезного, а кто его знает. С такими мыслями и мечтами я принялся за дело. И проработал до самого вечера, не уследив за ходом времени. Просто очнулся от стука и последующего визита черепа, пригласившего меня в общую комнату для посиделок с просмотром. Ну и для ужина, которому настало самое время. Я и пошел, отложив тетрадь, заметно пополнившуюся всевозможными записями, зарисовками и чертежами. Мы долго пересматривали записи, а я ужасался каждый раз, когда на мой гроб кидалась Ксандра с растрепанными волосами и рыдала, пытаясь выдернуть все свои волосы. Даже вопросительно глянул на Тимку, который кивком заверил, что все предупреждены. Роксана и Марфа плакали вместе с побледневшей и постоянно молчавшей Анной Никитичной, молодой княжной Демидовой, которую я указать Тимке забыл. Ну и тут пострел похлопал меня по плечу, мол, он ее оповестил. Когда успел, интересно. Чукча и Калигула в моей голове прониклись настолько, что и вправду решили меня схоронить. Или уже схоронили. Еле успокоил эту парочку непоседливых, не пойми кого. Один-то дух, а второй? Фамильяр, может? Тьфу, блин, на них. А вот результат просмотра оказался для меня ожидаемым. и в то же время непонятным. Череп заскрежетал зубами и сжал кулаки так, что они побелели из-за отсутствия крови в передавленных жилах. «Александр!» — я тронул его за плечо. «Знакомого, кого увидел?» Поручик глянул на меня расфокусированным взглядом, словно смотря насквозь. Затем он встал и подошел вплотную к зеркалу, где с помощью руны Артур организовал паузу показа. «Господин Тимка», — обратился он к резко отреагировавшему на обращение пареньку, глядя на изображение толпы, — «мне нужны адреса проживания вот этих господ».